Была уже поздняя ночь. В ожидании рассвета я без конца бродил по улице. Наконец, бледная заря высветила небо над крышами Парижа. Город стал оживать, наполняться первыми шумами нового дня. После бурных событий, пережитых накануне, все, что открывалось впереди, казалось мне какой-то бескрайней пустотой, полностью изолированной от всех. Я мог только лишь считать часы и минуты, предельно настороженный и ожидающий что-то непредвидимое. Не зная, чем заняться, я решил придумать какое-нибудь занятие для личного состава зондеркоманды. Из какого-то бистро я позвонил в Белый дом. «Извините меня», — сказал я голосу, откликнувшемуся на том конце провода. «Я не вернулся вчера вечером, потому что задержался у друзей. Вечером приду домой после визита к моему врачу». «Таким образом», — подумал я, — «не мне одному придется с нетерпением ожидать конца дня». Пустые часы, бесцельное хождение, прерываемое остановками в каком-нибудь кафе или ресторане. И снова улица, на которой ты оказываешься так же неминуемо, как ракушка, выплеснутая волной, оказывается на пляже. Мой шаг недороплив, но мозг напряженно работает. Глаза широко раскрыты. Все мое существо охвачено волнением. Наступает вечер, и я понимаю, что не выдержу еще одну ночь под открытым небом. Мне необходимо лечь в постель хотя бы на несколько часов. Нанимаю велотакси. Она отвозит меня на вокзал Монпарнас, куда я захожу на минуту. Потом мы едем на Орлеанский вокзал, и по дороге я начинаю дремать. Когда мы у цели, удивленный водитель грузового трехколесного велосипеда, видя, что я не выхожу, будет меня. Какое у меня может быть выражение лица? Бог мой, откуда мне знать? Вероятно, не очень классическое. Конечно, нетрудно заметить, что со мной что-то не так. Мой возница, немолодой мужчина с умным и симпатичным лицом, склонившись ко мне, спрашивает: «Может, вам негде переночевать? Тогда, если желаете, поедем ко мне. Но сперва мне надо сделать еще одну ездку». Я не говорю ему ни слова, но он понимает, что я в затруднительном положении. Как-то сразу я верю в его искренность и предлагаю оплатить недостающую ездку. Велотаксист живет один в мансарде. Живи он в роскошном дворце, я не был бы более счастлив. Его присутствие придает мне уверенность, успокаивает. Прекратилось одиночество. Вдруг в этой моей тягостной ночи одинокого беглеца неожиданно вспыхнул проблеск дружелюбия и товарищества. К большому моему удивлению, он не задает мне ни одного нескромного вопроса. За скудной трапезой мы болтаем о комендантском часе, о дефиците и продовольственных карточках, о тяжком бремени оккупации. Совершенно счастливый, я ложусь в постель, чтобы около 4 утра проснуться новым человеком. Мой спутник доставляет меня на северный вокзал, где мне якобы надо сесть на поезд. Горячо благодарю новоявленного друга, и мы сердечно расстаемся. Кем я был для него? Скорее всего, каким-нибудь провинциалом, заехавшим на пару деньков в Париж и теперь отправляющимся во свояси. Дорогой, добрый человек, не знаю и едва ли когда-нибудь узнаю, кто ты, но если ты еще жив и прочитаешь эти строки, знай, до конца жизни я не забуду, что ты сделал для меня в ту трудную ночь. 17 октября. Во мне еще теплится слабая надежда восстановить контакты с друзьями. Сюзанна Спаак организовала мне встречу не только с представителем коммунистической партии,